18 июля российская группа солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой организовала собрание, где она поддерживала справедливое дело корейского народа. На собрании было сообщено о политическом положении на Корейском полуострове, после чего были речи. Выступавшие отметили, что Корея является оплотом самостоятельности, сдерживающим притязания США на мировое господство, и выразили крепкую солидарность и поддержку справедливому делу нашего народа. Между тем, по случаю месячника солидарности с корейским народом, генеральный секретарь Африканского комитета по изучению идеи Чучхе Андре Рохекеле Калонда распространил предъявление 18 июля в знак протеста против враждебной политики США в отношении нашей республики.